it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Цикл бесед о доксах и парадоксах времени. Мы фактически подошли к переломному моменту, когда темпоральность модерна переходит в некоторую новую стадию. Это очень тонкое изменение в парадигме представления о времени, о темпоральности. И оно требует от нас очень больших усилий, поскольку, с одной стороны, мы остаемся, по крайней мере, в некоторых фундаментальных основаниях в контексте ньютоновской темпоральности, именно ньютоновской, именно предельно-экстернальной. Но одновременно с этой ньютоновской темпоральностью, начиная вот с открытия термодинамики, новых физических теорий, второй половины XIX века, начинают происходить некоторые трансформации. То есть ньютоновская темпоральность одновременно и сохраняет свою валидность в качестве аксиоматической модели времени в современной науке, и одновременно начинает постепенно размываться, разъедаться. То есть возникают некоторые процессы, которые эту структуру того, что мы назвали абсолютным временем по Ньютону, начинает разъедать и трансформировать. Это очень тонкий процесс. Сами физики и даже философы науки не глубоко его понимали, поскольку относительно самого генезиса темпоральности нового времени не существовало ясной картины. Мы видели, кстати, что в нашем курсе, что подчас среди философов нового времени, уже современных философов, не традиционных, не платонико-аристотелевских, а именно модернистских философов, внезапно, в случае как Декарта, в случае, безусловно, в случае Лейбница и в случае Канта, и в случае, скажем, немецкой классической философии Шеллинга, Гегеля, Фихте, проблема времени не соответствовала ньютонианским представлениям. То есть сам модерн ясности в отношении темпоральности не имел. То есть в естественных науках темпоральность Ньютона доминировала как абсолютная истина, в то время как в философии, параллельно развивавшейся в новое время, подчас возникали, вспыхивали, продолжались, или сохранялись, или экзотически сосуществовали с этой ньютоновской темпоральностью иные типы темпоральности, в том числе и вот кантианская, например, или картезианская. Об этом мы говорили. Соответственно, никакой ясности, никакой определенности в отношении структура темпоральности нового времени в философии и в философии науки самого же нового времени не было. Поэтому, когда начался процесс активного размывания ньютоновской темпоральности внутри, естественно, научных дисциплин, я в первую очередь имею в виду Эйнштейна, о котором мы сегодня и будем говорить, о его теории относительности и как она трансформирует время. Но на самом деле, вот к тому моменту, когда это началось, осмысление философского или с точки зрения философии науки, этого процесса не было. И это осмысление, оно приобретало такие экзотические черты. Например, Бергсон, читающий Ньютона, это очень сложная система. Мы будем говорить об этом на следующей лекции. Но это далеко не очевидные вещи, потому что ясности в отношении структуры времени в философии нового времени не было, поскольку в естественных науках доминировала аксиоматическая, такая абсолютная темпоральность Ньютона, которая предполагала тот фатальный и необратимый процесс трансформации любой физической системы, которой подлежала материи. То есть время, абсолютное время Ньютона не было материальным, оно было субматериальным, как и пространство. Это некое, как он говорил, сенсориумом этого черного божества, еще более внешнего, предельно экстернального. Соответственно, конечно, до конца это не было осмысленно, и мы начинаем подходить к тому моменту, когда внутри, естественно, научные картины мира стали возникать некие флуктуации, некоторые отклонения, некоторые вибрации вокруг этой модели абсолютного времени, ньютоновской модели, то есть глубоко экстернальной темпоральности, не имеющей ничего общего со временем, как им оно является олитологически, но об этом уже подробно говорим, не буду повторяться. Так вот, здесь возникает очень интересный момент. Та наука, которая продолжала естественно-научный догматизм и основные естественно-научные тенденции нового времени, заложенные именно Ньютоном, аксиоматически заложенные Галилеем и Ньютоном, вот некоторые направления этой науки они стали осциллировать вокруг базовой семантической оси ньютонианской темпоральности. И вот ярчайшим примером такой осцилляции и является теория относительности Эйнштейна. Мы сейчас поговорим о ней, но уже довольно проблематично сделать первый шаг, потому что надо как-то локализовать эту теорию. С одной стороны, на первый взгляд, при первом приближении, может показаться, что представление об обратимости или относительности времени в системе Эйнштейна, в общем, размыкает эту фатальную предопределенность такого рокового материализма Ньютона и слегка возвращает ситуацию к более субъектному измерению времени. Это, и более того, как раз теория относительности говорит, что измерение времени зависит от позиции наблюдателя, и якобы этот наблюдатель привносит некий субъективный элемент в физическую картину, что против чего, собственно говоря, направлена вот эта мощь рокового катка материализма и механицизма ньютоновской модели. Но это не так. Вот сразу могу сказать, что это не так. Мы сейчас убедимся в этом. Но самое главное, что видимость нормализации той патологической экстернальной картины, которая сложилась у Ньютона и Галилея в случае науки нового времени, в случае теории относительности, это иллюзия, оптическая иллюзия. И сразу же необходимо понимать, что мы остаемся внутри той самой концентрационной и материалистической экстернальной картины мира, которая сложилась в новое время. Мы не выходим из нее, и даже мы не делаем шага в сторону, скажем, кантианства или Шопенгауэра, то есть или феноменологии, в сторону тех дисциплин, философских дисциплин нового времени, где представление о субъекте было восстановлено, и, соответственно, возможность поместить время между объектом и субъектом на стороне субъекта открывалась. Вот Эйнштейн не имеет к этому никакого отношения. Его наблюдатель, его относительность не привносит, не восстанавливает субъективное измерение в темпоральности, как могло бы показаться или чего могли бы ожидать, а остается процессами внутри той ньютонианской абсолютно экстернальной картины мира, с которой мы имеем дело в новом времени. Собственно говоря, более того, теория Эйнштейна, специальная теория относительности и попытка построить общую теорию относительности, что мы это сейчас рассмотрим, но, во всяком случае, такая считающаяся удачной попытка, вернее, считающаяся удачным построение специальной теории относительности, совершенно невозможно вне ньютоновской темпоральности, в ньютоновской системы координат. Целиком и полностью Эйнштейн находится в системе ньютоновской физики. И, собственно говоря, главные постулаты этой физики, и в частности вот представление об изотропности пространства, то есть безразличности, безразличия процессов, которые протекают в ньютоновском пространстве относительно ориентации этого пространства, то есть все равно, поскольку у Вселенной нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа, то все равно как построить систему координат. Это вообще ни на что не будет влиять, поскольку пространство изотропно. Вот это базовый постулат ньютоновской модели, от которого отталкивается и Эйнштейн, и все те ученые, которые сделали возможным его систему. То есть, в первую очередь, это Пуанкаре, Лоренц, Минковский, разработавшие аппарат, математический, геометрический, современный научный аппарат, который позволил сформулировать специальную теорию относительности. Я не хочу вдаваться в детали относительно того, кто был настоящим создателем этой теории относительности. Есть версия, что сам Эйнштейн был лишь пиарщиком некоторых научных идей. Ну, в науке, если мы внимательно почитаем Бруно Латура или Пола Фейерабенда, мы увидим, или даже Томаса Куна, мы увидим, что это сплошь и рядом обычное дело, когда открытие совершает один человек, а пользуются им совершенно другие люди, приписывают им другие имена, начинают его продвигать. Это разные вещи, но это даже не важно. Специальная теория относительности вошла в историю науки, философии науки под именем Эйнштейна. Будем считать, что это он ее открыл, хотя считать, что открыл и разработал ее, в общем, Пуанкаре. И вот здесь возникает... Это не имеет никакого значения. Важно другое. Важно, что все эти научные теории Пуанкаре и преобразования Лоренца, которые являются ключевым для теории Эйнштейна и представление о неевклидовом или псевдоевклидовом пространстве, которое псевдоевклидовое пространство, частным случаем которого является знаменитое пространство световой конус Минковского, что тоже имеет принципиальное значение для специальной теории относительности. Вот эти все вещи, они исходят из глубоко ньютоновской физики, то есть и в том числе из глубоко ньютоновской темпоральности. Иными словами, построение специальной теории относительности оказывается внутри ньютоновской системы координат, внутри ньютоновской темпоральности. А вот дальше, признав ее, дальше сам Эйнштейн начинает с философской точки зрения, если посмотреть общий вектор направления его мысли, научной мысли, начинает работать таким образом, чтобы от нее некоторым определенным образом отойти. С одной стороны, и отойти, и сохранить с ней, а с другой стороны, сохранить с ней связи. И отойти, и сохранить связь. То есть вот это очень, очень такой тонкий момент, который предопределяет, по сути дела, всю новейшую науку 20 века, которая находится в таком, в некотором смущенном отношении к отцам-основателям. С одной стороны, явно, что формулировки, к которым эта наука приходит, в том числе и Эйнштейн в своей теории относительности, они противоречат постулатам Ньютона или как-то их фундаментально изменяют. То же самое происходит и с квантовой механикой, может быть, даже еще в большей степени. Но одновременно эти ученые 20 века не хотят признать то, что, например, формулировка законов Ньютона была некорректной. Они говорят иначе, что законы Ньютона вполне действуют, и представление о абсолютности, о абсолютном пространстве, о абсолютном времени, о массе, об инерции, о инерциальном прямолинейном движении, все это абсолютно справедливо, но только в некоторых рамках. Это не универсальный закон, а закон некоторой размерности, некоторого мезомира, среднего мира, поскольку если отойти за границы, далеко отойти за границы этого среднего мира, например, в микромир или в макромир, в астрофизику или в физику частиц, то есть наоборот, в микроскопические процессы, то там законы, которые сформулировал Ньютон, и законы вот этого мезомира, там они будут искажаться. Соответственно, подрываются не сами законы, а у них универсальность. Ставится под вопрос универсальность этих законов. И где-то они работают, где-то они сохраняют свою валидность, в том числе и темпоральность Ньютона, но за какими-то пределами эта валидность нарушается. Собственно говоря, новейшая наука 20 века, скажем, пытаются выйти за границы классической науки, которые оставались незыблемыми с 18 вот по 20 век. 200 лет они просто доминировали. Даже с конца 17 по конец 19, 200 лет, да, вот они как раз доминировали совершенно абсолютным образом, и никому, кроме философов, которые шли как-то параллельным курсом, в голову ставить под вопрос абсолютность ньютоновского времени не приходило в голову. А философов, на них ученые особенно большого внимания не обращали, думали, что это они думают о чем-то своем таком, грезят, не то, что прям их совсем с ними не считались, но брали от них только то, что как-то вписывалось в эту ньютонианскую концепцию, остальное просто считали чудачеством. Но важно то, что нам надо понять это сложное движение современного научного сознания. С одной стороны, стремление выйти за границы классической механики, ньютоновской механики, а с другой стороны, признание ее полной справедливости и категорическое нежелание ставить под сомнение ее истинность. То есть вот экстернальность, как самое главное свойство ньютоновской механики, сохраняется. То есть представление о том, что мир существует вне нас, он автономно, он объектен, автономен, и он первичен, эмпирически первичен просто, а потом уже сознание, потом уже субъект. Вот это истина под вопрос не ставится до какого-то момента, пока вот уже не приходят там более сложные модели. И все равно в классической науке, в мейнстриме науки, несмотря на уже подозрения, которые складываются у Гейзенберга, у Шрёдингера, у Паули о том, что, в общем, с чем имеет дело наука, не является ли это все просто проекцией рационального сознания, объекты науки не являются ли проекциями субъекта, к чему приходят некоторые представители квантовой механики, в частности, но это все-таки никак не влияет на убеждения таких научных масс, потому что научные массы физиков, в том числе и квантовых механиков, и разработчиков теории относительности или теории поля, и электромагнитных процессов, вообще практически все ученые продолжают, научные массы продолжают следовать за этой экстернальной моделью, не ставя ее под вопрос. Но, конечно, границы и пропорции внутри этой экстернальности существенно меняются. Поэтому, когда мы говорим о теории об относительности Эйнштейна, это, пожалуй, самый серьезный, самый заметный, самый резкий резкий рывок, который искривляет или, по крайней мере, трансмутирует, трансформирует абсолютную темпоральность Ньютона. Так принято считать. И сейчас давайте посмотрим, как это все происходило на практике. Ну, во-первых, открытие, очень важно, конечно, открытие электродинамики, законов электродинамики, особенно законы энтропии, о том, что все процессы, физические процессы происходят с определенной потерей энергии, и, соответственно, существует некая тепловая смерть Вселенной, поскольку общий вектор, общее значение, общее количество и энергии, движущих сил, убывает во Вселенной. То есть идет некая такой вот это энтропия. То есть есть некоторая необратимость физических процессов, связанных с выделением энергии при трении и рассеивании Вселенной. Это, конечно, такую классическую механику не то, что опровергало, конечно, нет, не опровергало, но добавляло к ней определенный нюанс, потому что в часовой модели, где тоже Ньютон задумывался о том, поскольку он существовал, что эфир – это материальная масса, в которой движутся планеты, он тоже задумывался о том, что планетам будет трудно в какой-то момент двигаться, у них иссякнет силы, и тогда вот нужна была гипотеза бога-часовщика, который подправляет траекторию планет, чтобы они не рухнули. В этом уже можно увидеть про правовозвестие представления о термодинамике, о том, что есть утрата энергии. Но Ньютон вот решал этот вопрос так, что бог поправит вот это. Бог-часовщик поправит, естественно, там, в 19 веке, в эпоху расцвета тотального такого оголтелого атеизма, это выглядело смешно, и вот в такой в непоправимой вселенной, где Бог ничего поправить не может, потому что его нет, проблема потери энергии, необратимости, такой одновекторности, линейности физических процессов с точки зрения одного параметра, с точки зрения энергии. Вот, собственно, грозило этой, до какого-то момента считавшейся совершенной, совершенно стройной конструкцией фактически не незыблемого механического миропорядка. А термодинамика привносила в нее некоторые тревожные нотки. И в этой среде, собственно, формулировал свои теории Эйнштейн. И вот с чего начинается его теория, по сравнению его теории, во-первых, были известны, да, изотропность, прежде чем перейдем, собственно, к времени, изотропность пространства, это ньютоновский принцип, делала возможным то, что называется преобразование Лоренца, то есть делала возможным перенос, переворачивание системы координат на любой угол. Или, например, вплоть до того, что ось Х могла быть спроецирована на ось Y на ось Z, и от этого сама структура при таком повороте системы координат с точки зрения изотропного, то есть равномерно в разных направлениях пространства, не имеющего ни верха, ни низа, ни центра, ни периферии, не менялась, поскольку все в этом изотропном пространстве подлежало закону локальности. Раз пространство локально, то, соответственно, если взять две системы, скажем, тел очень далеко друг от друга расположены, что и не оказывают друг на друга никакого влияния, соответственно, повернуть эту систему в одном направлении или в другом, это все равно ничего не изменится в этой модели. Таким образом, вот это операция преображения, переворота, то, что называется преобразование Лоренца, было следствием, математическим следствием, особенно применительно к псевдоевклидовому пространству, к векторному пространству, к афинным процессам, к афинным как афинному пространству, что тоже является подразделом такого более широкого, более обобщенного представления о структуре пространства в физике. Вот применительно к этому, соответственно, это преобразование Лоренца, применительно к векторному и афинному пространству, оно было полностью действительно. Иными словами, если повернуть вещи в мире все сразу, ну, в мире каком-то, в части мира, в нашем мире, например, все сразу на там, 90 градусов, ничего не изменится. просто ничего, если вся система вместе с этим перевернется, но координаты будут другими. И вот это вот интересное соотношение, изменения координат, причем может быть не только обращение вокруг центра оси координат, оно может быть смещено. Соответственно, тогда это еще более интересный процесс. Математически наблюдаются вот эти преобразования Лоренца. Они позволяли спроецировать ось X на ось Y, ось Y на ось Z, и таким образом развернуть системы материальных тел и геометрических фигур, двухмерных и трехмерных, таким образом, что возникали разного рода интересные симметрии, соответствия, парадоксы, развертки, то есть совершенно новая область. И вот но это свойство именно изотропности пространства, признанное в качестве догмата у Ньютона. При этом Ньютон считал, что пространство и время, вот это изотропное пространство, в котором всегда процессы можно именно в направлениях обратить, то есть здесь можно пойти вперед, вернуться назад, или можно, как вот Лоренц показывает, просто спроецировать одну ось на другую, они были у Ньютона жестко и строго отделены от времени, которые тоже дефинируют процесс, но только необратимым линейным образом. Вот это абсолютное время, которое подлежит телам, выстраивает процессы, соотношение этих тел в жесточайший, такой роковой, каузальный, имеется в виду кауза эфисценс и только кауза эфисценс, потому что остальных причин, кроме причиняющей причины, современная наука не признает остальных трех аристотелевских, ни кауза материалис, ни кауза формалис, ни кауза финалис, только кауза эфисценс. И вот время как такая жесткая, необратимая цепочка последовательности каузы эфисценс, то есть причиняющих причин, это другая форма закабаления и подчинения физических процессов и событий в мире тел, нежели пространство. Пространство обратимо, время нет, но и то жестко дефинировано. Вот отталкиваясь от такой ньютоновской модели, где в изотропном пространстве возможно осуществить преобразование Лоренца, а время является другой необратимой формой предестинации, некоторого предопределения каузальных цепочек событий в мире тел, вот с ними начинает работать Эйнштейн. И что он делает? Вот тут очень интересный момент. Он говорит, вот смотрите, то, что три измерения эвклидового пространства, ну, скажем, классического пространства, трехмерного пространства, что эти три измерения изотропны, мы уже знаем по определению из базового представления о пространстве в классической механике у Ньютона. Мы это принимаем, и дальше, благодаря Лоренцу и его преобразованиям, можем заниматься такими сложными, и усложнять это пространство, переходить от эвклидового к псевдоэвклидовому, векторному пространству, к афинному пространству, и дальше вот преобразовывать именно исходя из изотропности разные направления, смещая оси координат. Это мы можем, верно. Так вот, и здесь существует полная жесткая пространственная предустановленность, потому что эти точки пространства, они имеют свою четкую локализацию, однозначную, имеющую числовое выражение. Это вот следует из отождествления арифметики с геометрией в новой науке. Вот как раз слияние физики и математики, еще даже больше, там, скажем, физики, вернее, математики и некоторой атомистской заданности. Соответственно, это порождает целый ряд возможных интересных построений в рамках физико-математических конструкций. Но что замечает Эйнштейн? Эйнштейн замечает, что не принадлежащая к этой обратимой принципиально структуре механической, изотропной пространственности, не относящееся к ней время Ньютона, тем не менее, так же жестко предопределено, как и пространство. То есть он обращает внимание не на то, что в пространстве все одновременно, а во времени все последовательно. Он обращает внимание на то, что и в пространстве Ньютона, и во времени Ньютона, в абсолютном пространстве, в абсолютном времени, все предопределено. Все предопределено однозначно. То есть существует жесткая, строгая каузальная детерминация. И темпоральная, и пространственная. И именно за счет этой детерминации возможно сблизить между собой такие разнородные и совершенно не совпадающие друг с другом явления, как пространство и время в модели Ньютона. А Эйнштейн говорит, смотрите, да, конечно, в одном случае в пространстве можно переместиться из точки А в точку Б и назад из точки Б в точку А, а во времени из будущего в прошлое переместиться нельзя, ну так вот, так такова структура каузальности времени по отношению к каузальности пространства, или даже вот к лучшей детерминации пространства, сказать, не каузальности, а детерминации пространства, да, понят она это так, но не является ли у них общим, замечает Эйнштейн, именно факт однозначной, недвусмысленной, такой инвариантной детерминированности? Да, во времени вернуться нельзя, но все, что происходит во времени, настолько предсказуемо и однозначно предсказуемо, что это все равно, что можно вернуться. И, собственно говоря, в классической механике фактор времени, он так и выступает. Вот когда чертят ось координат, где есть t время и x координаты точки, то, в принципе, рассматривая тот или иной процесс, описываемый с учетом скорости, с учетом времени, то есть за какое время точка из одного положения переместится в другое, в принципе, сама такая схема в классической механике, в самых простых уравнениях классической механики, уже подразумевает некоторую обратимость, потому что мы можем глазами посмотреть, как вот вдоль оси t двигалась точка из А в Б, но одновременно мы так можем взглядом назад вернуться. И тот факт, что мы изображаем координату t, время, пространственной линии, уже предполагает ее некоторую обратимость. То есть, в принципе, в классической механике, если на уровне такого эмпирического наблюдения возврата из будущего в прошлое невозможно, то на уровне формализации и концептуализации этих процессов, которые протекают в изотропном пространстве и в абсолютном времени Ньютона, то вернуться можно с точки зрения их реконструкции в формулах и в научных моделях. То есть время, будучи необратимым, оно рассматривается настолько однозначно и инвариантно детерминированным, что в принципе это все равно, что вернуться. Поэтому, строго говоря, поздний Ньютон занимался пророчествами. Он занимался пророчествами не только по политическим или мистическим, религиозным соображениям. Он занимался пророчествами как возможностью однозначно предопределить, предвидеть, предсказать будущее, просто потому что будущее инвариантное. Оно следует определенной каузальной детерминированной сети, и поэтому пророчество-то и является достоверным, и оно подтверждается, если оно правильно выстроено, оно подтверждается наблюдаемым в истории процессами именно потому, что существует единый ключ, единый алгоритм времени, который в принципе не так уж и необратим, поскольку если правильно просчитать детерминирующие цепочки, то сознание может вернуться и к этим пророчествам. То есть мы живем, когда считал Ньютон в исполнении, в момент исполнения этих пророчеств, но между этими пророчествами, ветхозаветными, например, и Англии 18 века, не существует принципиальной несопоставимости, потому что то, что происходит в Европе там, 18 века, предсказано в этих пророчествах и как бы полежит одному и тому же каузальному ряду. Если правильно восстановить все элементы, можно не ждать, пока что-то наступит в истории, а просто предсказать это и удовольствоваться, вот, и прожить уже там, посожалеть или обрадоваться тому, что уже произошло, не дожидаясь там несколько тысячелетий или столетий, или даже десятилетий, не дожидаясь того, чтобы это произошло, потому что и так все то, что должно произойти, произойдет, и все это вписано вот в эту линию Т, в это абсолютное время, вписано не каким-то волшебным образом, а самым, наоборот, самым грубым материальным образом, как совокупность причинно-следственных связей инвариантных, где не существует колебаний, куда двигаться. Ну, это, собственно говоря, я говорил об этом, что это очень близко к Кальвину, потому что кальвинистская идея предестинации – это та религиозная модель времени, которая наверняка повлияла на Ньютона и вот убедила его в этой однозначности абсолютного времени, которую он уже не религиозно, а физически трактует как свою необратимую детерминированность. Так вот, Эйнштейн замечает, что это необратимое время, которое в этой необратимости заключается, его фатальность, при этом детерминировано так же, как пространство. И обратимость, например, прохождения расстояния в пространстве того или иного, от точки А, точки В, точку В, из точки Б, точку А, с одной стороны, и необратимость времени, когда будущее следует за настоящим, а не наоборот, они имеют единый общий знаменатель. Это всеобщая детерминированность. И именно это ньютоновская вселенная с абсолютным временем и абсолютным изотропным пространством и позволяет сделать Эйнштейну главный шаг его теоретизирования. Представить время как четвертую ось. То есть приравнять время к пространству. Но приравняв время к пространству, мы уже заведомо, просто как только Эйнштейн предлагает свою модель пространства-времени, пространство-время, или четырехмерную пространство-временную модель, после этого все, после этого уже все сказано. Конечно, время уже становится полностью обратимым, потому что оно приравнено к пространству, оно движение в пространстве обратимо по определению. Но почему это вообще стало возможно? Вот этот переход от трехмерности пространства и параллельно там отдельного времени, которое каким-то другим образом предопределяет процессы, создавая как раз феномен движения, феномен скорости, дальше ускорения, там все остальные физические базовые процессы. Как это возможно? Только благодаря единству, корневому единству жесткой, инвариантной, однозначной, детерминированной каузальности и в пространстве и времени Ньютона. То есть их абсолютный характер по отношению к вещам, которые находятся внутри этой системы жестких координат и позволяет сочетать время и пространство. Конечно, звучит это шокирующе для многих. В эпоху Эйнштейна это было просто каким-то таким скандалом, просто эксцессом подобная схематизация. Ну как можно к трем безусловно обратимым координатам пространства присоединить явно необратимую координату времени и дальше начать с этой формализации работать? Это было вопиющим антиньютонианством для всех. А на самом деле, если мы внимательно вот в это вдумаемся, не такое же это было и экстравагантное действие. Просто два типа детерминированности, два типа жесткой каузальной причинно-следственной цепи, они соединялись в одну систему. То есть, собственно, пространство, его детерминированные законы пространства, они приравнивались к детерминации времени, а детерминация времени приравнивалась к детерминации пространства. Общим была именно детерминированность, детерминация. И вот за счет этой тотальной, совершенно вот фатально-роковой детерминированности ньютонианской физики и механики их стала возможным теория относительности Эйнштейна. И после, ну, после того, как он приравнивает время, какое время, теперь уже понятно, время Ньютона, то есть все трансформации, которые в дальнейшем будут происходить со временем у Эйнштейна, это трансформации ньютоновского абсолютного времени. То есть он не привносит какое-то иное время. Нет, это время, то самое абсолютное время Ньютона, но оно, будучи присоединенным к пространству, будучи впечатанным в пространство, в пространственную систему координат, как четвертая координата, четвертое измерение, именно в качестве, за счет своей общей с пространством жесткой детерминированности, ну вот это как раз абсолютное время Ньютона, помещенное в этот контекст, оно изменяется, оно становится несколько другим, потому что Ньютон сохранял, сам Ньютон и физика до Эйнштейна сохраняла эту автономию двух, скажем, фундаментальных осей детерминации, темпоральной оси абсолютного времени Ньютона и пространственной детерминации законов уже топологии, пространственной топологии. Но когда их сочетали, слили в одно, это было и продолжением логическим Ньютона развития, и одновременно совершенно новаторским шагом, потому что все изменилось. Ну, в первую очередь, мы говорили уже о преобразованиях Лоренца, и в отношении изотропного пространства они создавали много интересных, но не слишком таких явлений или давали любопытные выводы. Когда одна ось переходила в другую, изменялась система координат, но вместе с этой системой координат двигалось все содержание всех тех процессов, физических, скажем, процессов физико-математических, которые в этой системе экстернальны. Все это мы говорим о чистой экстернальности, никакой интернальности нет. Все изменялось, это создавало любопытные события физико-математического толка, но они еще не были революционными. Когда же преобразование Лоренца Эйнштейн применяет к своей четырехмерной системе, ну, то тут начинается четырехмерному континууму, пространственно-временному континууму, вот тут начинаются удивительные вещи, потому что изотропность распространяется и на время, но изотропность, этот принцип совершенно равнозначной ориентации, а время принципиально неравнозначно, оно направлено от одного к другому, то есть оно принципиально не изотропно, если угодно. Вернее, оно изотропно даже у Ньютона с точки зрения его содержания, но оно имеет ориентир. И этот ориентир однозначный. Он идет от причины к следствию, а не наоборот. Хотя структура, вот содержание времени, или, скажем, его, такой вот его, каждый его отрезок, он именно изотропен, так же, как пространство. Но вот тоже еще один принцип, позволяющий прийти к четырехмерному пространственно-временному континууму. И тут вот возникает момент, что при преобразованиях Лоренца время переходит в пространство, то есть если повернуть эту четырехмерную систему координат пространства во время, и дальше уже вот это уже создает по-настоящему забавные и занятные такие феномены, поскольку оказывается, что время становится уже в полной мере, как и пространство, обратимым. Конечно, это такой патологический вывод, противоречащий интуитивному пониманию, эмпирическому пониманию действительности, он требовал пояснений. И тогда, собственно говоря, Эйнштейн вводит представление о конусе Минковского, который ограничен скоростью света. Скорость света считается максимальной, как возможные фотоны, как потом назвали квант света, не обладает никакой массой, поэтому он движется с бесконечной скоростью, и у него нет, именно потому что у него нет массы. И, соответственно, можно построить себе некоторый сектор, объемный сектор, именно четырехмерного объема в пространственно-временном континууме, который будет соответствовать двум конусам. Один конус будущего и другой конус прошлого. Вот в центре этой системы координат они своими вершинами соприкасаются. Нижний конус и верхний конус. Внутри и того, и нижнего, и верхнего конуса находятся вся совокупность возможных процессов и событий телесного мира, где движение любой частицы, любого элемента меньше скорости света. То есть в нижнем конусе это совокупность всех событий, которые, и всех движений, которые осуществлялись в меньшей скорость света, то есть имевшие массы, имевшие материальное выражение, а вверху, в верхнем конусе сосредоточены возможные траектории будущих процессов. То есть все то, что принадлежит к размерности Вселенной Ньютона, помещено в этот конус Минковского, световой конус, и все процессы, которые развертываются со скоростью меньшей скорости света, они помещены вот в эту область. Ну, собственно говоря, но остается что-то, что находится за пределом, вне этого конуса, вне пространства Минковского, четырехмерного. И вот то, что находится там, то с точки зрения обычного представления физического не существует, потому что нет процессов, которые могли бы развертываться быстрее скорости света. Если брать в качестве оси t время, то есть да, здесь как раз вот есть некоторая необратимость, но если применить к четырехмерному континууму Эйнштейна преобразование Лоренца, то тогда можно спроецировать этот временной конус, поставить вместо оси t, например, ось x, то есть одну из пространственных координат. И тогда вот этот запрет на постановки некоторой точки вне пределов конуса Минковского, он пропадет, потому что в пространстве-то как раз при выборе пространственной координаты, при сохранении вот этих отношений, там, векторов, каких-то сложных, аффинных, там можно усложнить это, или, там, так называемых интервалов, при разной калибровке этих процессов, вот это вполне возможно. То есть возникает при применении преобразования Минковского к четырехмерному континууму, временно-пространственному континууму Эйнштейна, возникает некая сущность или некая точка, вполне действительная в этой формализации, которая находится за пределом конуса Минковского или светового конуса, и, соответственно, это уже не нечто несуществующее, а нечто существующее. Соответственно, возникает сразу представление о том, что законы времени, именно необратимость времени, существует только в рамках некоторой вполне определенной зоны четырехмерного пространственно-временного континуума. Да, вот внутри этой зоны действительно время необратимо и скорость света бесконечна. Но за пределом этой зоны время обратимо и существует скорость света больше, чем существует скорость больше, чем скорость света. Этого не может быть, когда мы берем в качестве базовой оси t время и признаем необратимость этой оси. Но когда мы совершаем преобразование Лоренца, на место этой необратимой временной оси становится обратимая вполне пространственная ось x, например, y или z. И тут все, тут вечер перестает быть томным, потому что то, что невозможно было с точки зрения необратимости временной, такой интуитивной необратимости, становится обратимым, когда она заменена на пространственную координату, и, соответственно, Если мы назад уже возвратим такую поколебленную систему координат, то на этом месте, уже вот вернувшись, еще одно совершив обратное преобразование Лоренца, вернувшись туда, мы получаем некоторое физическое явление за пределом конуса Минковского. Вот такая формализация, с нее начинается теория относительности. То есть относительность является логическим, уже математическим выводом из самой конструкции. То есть происходит некоторый смелый бросок сознания именно в парадигмальном ключе. Вот добавление этой координаты темпоральной прямо внутрь пространственного трехмерного пространственного континуума добавляется временная координата за счет своей детерминированности, и все меняется, и дальше уже любая формализация в этом четырехмерном пространстве по отношению к трехмерному пространству, все приобретает иной физико-математический смысл, открываются новые горизонты. Это вот первая тезис. И какая здесь темпоральность? Во-первых, это ньютоновская темпоральность, но это еще одновременно, то есть она абсолютное, необратимое, изотропное время, казуально детерминированное, как у Ньютона, одновременно, будучи впечатанным в пространственную детерминацию, в другой тип детерминации, эта темпоральность, конечно, меняется, потому что она и та же, и другая одновременно, и вот как раз операции с этими новыми сторонами, открывшихся абсолютной ньютоновской темпоральности, все той же, но открывшейся в ходе этой формализации, и составляет некоторый нерв, если угодно, теории относительности и открытия Эйнштейна. Второй момент. Вот здесь мы говорили пока практически только о абсолютном времени и абсолютном пространстве. И, собственно, переход от времени отдельно и трехмерного пространства отдельно у Ньютона к четырехмерному пространственному временному континууму, это касается тех вот фундаментальных абсолютных предпосылок физических процессов, которые еще им предшествуют. Здесь вот это некоторое то, что у Ньютона выступает в качестве некой подтелесной, даже подматериальной, если угодно детерминирующей матрицы. Это подматериальная роковая заданность всех телесных процессов у Ньютона. И, в принципе, у Эйнштейна при построении пространственного континуума все это так же. То есть это речь идет о еще нет материи, еще нет тела, речь идет о неких предусловиях возникновения материи. А вот дальше, при формулировке специальной теории относительности, Эйнштейн вводит еще один элемент. И вот он уже представляет собой попытку очень глубокого сдвига по отношению к ньютоновской экстернальности. То есть от ньютоновской такой подтелесной, даже предматериальной экстернальности, теологической экстернальности. И вот не случайно я подчеркивал, что Ньютон творец черной теологии. Это очень фундаментальнейший мыслитель, который с метафизической философской точки зрения еще не понят. Его физика, его механика, она кажется тривиальной сегодня. А вот его теология, которая обосновывала эту тривиальную, как на первый взгляд кажущуюся физику, вот она совершенно неизведана. Вот она-то и является самой главной и самой важной стороной перехода к науке нового времени, в том числе к изменению трансформации темпоральности. А вот и фактически для Ньютона сами материальные тела, сама материя, она уже помещена, они не так важны, они уже просто как только они вбрасываются в эту систему предестинации темпоральной и пространственной, они уже там начинают двигаться настолько строго по этим законам, что даже не важно, вбросили туда, в эту систему материю и тела или нет, все равно они будут как только вбросят, если вбросят, все будет совершенно однозначным образом. Поэтому Ньютон – это больше, чем материалист, то есть это мегаматериалист, это субматериалист. Вот кто такой Ньютон. И вот пока Эйнштейн оперирует с моделью четырехмерного пространства, он тоже остается в этом субматериальном мире, в таком подмире, под миром, там, где вершатся законы судеб, как, до того, когда еще кто-то появляется. То есть судьба уже есть, а носитель судьбы еще нет. Это чистый рок. Мир чистого рока. То, что исследует Ньютон и Эйнштейн при построении четырехмерного пространства временного континуума. А вот потом у Ньютона появляется материя. То есть дальше, прошу прощения, а потом у Эйнштейна появляется материя, которую он помещает уже в эту четырехмерную систему координат. То есть от трехмерного пространства и отдельно абсолютного времени Ньютона, куда Ньютон бросает свои материальные тела и материальные процессы, где он дальше изучает, также поступает Эйнштейн, но только он помещает свою материальность внутрь своей системы, где уже действует эта формализация четырехмерного пространства временного континуума. И дальше, продолжая главную тему изотропности, Эйнштейн вводит такое понятие – инерциальная система координат. Инерциальная система координат, раз есть инерция, значит, есть масса. То есть эта инерциальная система координат уже отсылает нас не просто к предусловиям, не к координатам, в рамках которых развертываются те или иные процессы материального мира, но уже к некоторой вполне конкретной материальной субстанции, которая в рамках этого четырехмерного континуума каким-то образом существует и трансформируется, движется или покоится. Это представление, иными словами, инерциальная система координат – это четырехмерная эйнштейновская время-пространственная система координат с наличием там телесности и материи. То есть это не пустая, иными словами, система координат, а система координат, в которой что-то есть, что-то материальное есть. Также экстернальное, материальное, то есть это классическая онтология науки нового времени. И дальше Эйнштейн говорит, поскольку действует принцип локальности во всем пространстве, то можно, ну, скажем, в каждую группу тел рассмотреть как такую инерциальную систему координат. И если это группа тел, вот тут важно, или одно тело, или там огромное количество тел, вот группа тел, какая-то совокупность какого-то множества, телесного уже, материального, помещенный в этот четырехмерный континуум, движется в одном направлении с одной скоростью, то это представляет собой единую инерциальную систему. И, собственно говоря, как только мы привязали четырехмерный континуум к телу и к конкретному материальному содержанию, то он образовал некоторый совершенно самостоятельный космос определенный. Даже если там речь идет о какой-то одной микрочастичке, она уже формирует определенный космос, то есть определенную систему, в которой параллельно ее движению и со скоростью ее движения, а это всегда относительно, движется вся вот эта инерциальная система координат. То есть четырехмерность оказывается не только такой универсальной осевой подоплекой, детерминирующей процессы в мире, но одновременно эта четырехмерность привязывается к конкретному телу или группе тел. И, собственно говоря, Тут локальность начинает действовать еще по-другому. То есть вот эта локальность, она предполагает, что одна группа тел, несущаяся, например, с какой-то с определенной скоростью в одном и том же направлении, а это и есть определение инерциальной системы. И вот эта инерциальная система, эта инерциальная система, в принципе, сама по себе имеет в силу изотропности полную автономность от другой инерциальной системы, и ее ориентация, ее векторов и законы преобразования Лоренца в каждой из инерциальных систем, они строго локальны. То есть, поскольку нет никакого ни верха, ни низа, то вот эти преобразования Лоренца, и в том числе и переход пространственной координаты во временную в пространственную, что тоже возможно за счет преобразования Лоренца в четырехмерном континууме, это не аффектирует другую, никак другую локальную систему. То есть при внесении массы в четырехмерный континуум и представление о локальных инерциальных системах позволяет говорить о том, что этот единый принцип четырехмерных осей, координат, эйнштейновская четырехмерность, эйнштейновский континуум, он в привязке к материальным телам, к материальным группам и системам тел, космосом, Вселенной, как угодно, можно масштабировать там, от каких-то от частиц, микроскопических частиц до астрофизических таких гигантских объемов, это не имеет никакого значения, что взять в качестве инерциальной системы. Эта инерциальная система, она всегда будет приблизительно с физической точки зрения однородной, однотипной. То есть и при этом всегда локальный, то есть влияние того, что происходит в одной инерциальной системе на другую инерциальную систему, оно будет равно нулю. То есть они будут ориентироваться исключительно исходя из тех процессов, которые предопределяются, рассчитываются своими ориентациями вот этого четырехмерного континуума. Иными словами, конкретизация четырехмерного континуума применительно к телам и к системам тел создает некую реляцию, релятивность, относительность этой модели. Смотрите, применение абсолютного принципа к телу релятивизирует не абсолютный принцип, а создает в этой телесности абсолютную онтологию внутри нее. Вот это очень интересно. Речь не идет о том, что возникает, как бы происходит опровержение, то есть материя как бы своим наличием опровергает эту четырехмерность континуальную. Нет, она ее не опровергает, она просто ее узурпирует. Она, этот универсальный принцип, конкретизирует в самой себе, в этой инерциальной системе, и конкретизируя, утверждает, что есть время, что есть пространство сама. То есть именно эта конкретизация четырехмерности применительно к системе материальных тел, движущихся с одной скоростью в одном и том же направлении, то есть по отношению фактически, поскольку нет никакой общей точки отчета в изотропном пространстве, то есть она движется, значит, не движется. Для себя собой она никуда не движется, инерциальная система. И у нее нет направления, потому что если все ее элементы движутся с одной скоростью в одном направлении, значит, она никуда не движется, и направления этого тоже нету. Поскольку речь идет о локальной системе, она, в принципе, создает себе вот эту систему таких материальных элементов, создает некоторую абсолютную реальность в самой себе, где применимы все законы четырехмерного континуума, но применимо только к этой материальной системе, к этой инерциальной системе. И вот эта инерциальная система, собственно, и является главным, инерциальная система отчета и является главным вторым элементом теории относительности. Потому что как только мы говорим, что инерциальная система отчета локально, она совершенно не зависит от другой, инерциальная система отчета и находится все это в изотропном, то есть не имеющем абсолютных ориентаций, в пространственно-временном континууме, соответственно, множество инерциальных систем отчета порождает множество времен, делает временные процессы относительными, и, соответственно, и тут и возникает фигура наблюдателя, который помещен в свою инерциальную систему отчета, у него это действует совершенно по его, у этого наблюдателя или там какой-то телесной частички, совершенно своя внутренняя четырехмерная логика со своими возможностями и невозможностями и, самое главное, со своей темпоральностью. То есть относительность темпоральности у Эйнштейна не нарушает абсолютного времени. Просто это применяет абсолютное время к разным инерциальным системам отчета. Вот, вот в чем заключается тонкий сдвиг, второй сдвиг. Первый переход к четырехмерному континууму эйнштейновскому, а второй привязка этого континуума к конкретной массе. То есть вот введение понятия инерциальной системы отчета – это уже не общий закон о том, как будет действовать любая материальная частичка, любая материальная группа тел всегда и без всякого различия, а это привязка конкретной материальности, конкретной уже материальной группы тел к этой абсолютной системе координат, что делает эту абсолютную систему координат уже совершенно принципиально иной. Это абсолютная система координат как бы конкретизируется или становится имманентной только этой конкретной локальной инерциальной системе отчета. То есть глобальный четырехмерный континуум, он физически и материально, соответственно, становится действительностью только в случае множественности этих континуумов. Они все гомологичны, они все построены по совершенно, подчиняются одним и тем же правилам, построены по одной и той же логике, где возможны эти преобразования Лоренца во всех из них. Но, в принципе, именно благодаря такому универсальному представлению четырехмерности эти отдельные уже материальные инерциальные системы отчета, они находятся друг в отношении друга в относительном релятивном положении. И у них нет общего времени, потому что общее время невозможно без представления о единой инерциальной системе отчета, такой единой инерциальной системы отчета нет, потому что космос в физике является открытым, бесконечным, распространяющимся во все стороны, и, соответственно, он не является целым. Поскольку он не является целым, то он состоит из таких, это главный тезис атомизма нового времени, поскольку космос не является целым, а является совокупностью множества, то, соответственно, и законы абсолютные этого космоса, они применяются всегда только лишь к локальной части. И эти локальные части, имея абсолютную универсальную структуру, на самом деле друг по отношению к другу, они находятся в релятивном состоянии. И значит, переход от одной инерциальной системы к другой всегда возможный теоретически именно благодаря преобразованию Лоренца в четырехмерном пространстве, соответственно, переход означает переход из одной темпоральности, всегда привязанной к конкретной совокупности масс и тел, соответственно, от одной к другой. И время вот тут становится время по-настоящему обратимым. Время уже теоретически допускает обратимость при четырехмерности, то есть при уравнивании времени с пространством, и можно просчитать, как оно становится обратимым, и где оно становится, и когда оно становится обратимым. Время при вот этих преобразованиях Лоренца, а с другой стороны, в по-настоящему уже, если угодно, в телесном мире, это релятивность времени, уже доказанная в абсолютном, ее возможность доказана в абсолютном смысле, еще в условиях материального мира, еще до материального мира, в материальном мире при привязке к массам и телам, это обратимость времени или релятивность времени, она уже как бы выражается и подтверждается, находит свое подтверждение через концепт о инерциальной системе отчета. Вот, собственно, к этому сводится специальная теория относительности, и ее, как правило, физики по эпохе Эйнштейна и после него приняли. То есть считается, что она действует, и несмотря на ее такие экстравагантные, оба этих экстравагантных тезиса, они хотя и связаны между собой, и четырехмерный континуум, и уже привязка этого континуума к инерциальной системе отсчета, то есть к совокупности масс уже конкретных. И то, и другое, это очень авангардные и такие экстравагантные постулаты, но вместе они достаточно логичны, они связаны и формально-математическими методами и формулами, и выкладками, теоремами, леммами, совокупностью физико-математических доказательств. Они связываются и с термодинамикой, специальной маб-энергией, как раз вот знаменитая Е равно С квадрат, и другими формулами. То есть формализация вполне корректная этих идей. А вот сами эти визионы Эйнштейна, они, конечно, имеют такой, с одной стороны, философский характер, или структура воображения здесь необходима, а с другой стороны, они на самом деле представляют собой работу с парадигмами. Вот это самое важное в науке, даже в такой вот в экстернальной науке, это постижение парадигм. Вот открытие или какое-то что-то новое, возможно, или что-то по-настоящему интересное и такое поражающее воображение, возможно, лишь тогда, когда ученый оперирует не с результатами, не с поверхностным уровнем, а с глубинными. То есть вот этот диалог Эйнштейна с Ньютоном, хотя, собственно, напрямую даже, может быть, он так и не был оформлен, заявлен, но вот это взаимообщение Эйнштейна с метафизикой Эйнштейна, с метафизиком Ньютоном, оба экстернальных метафизика, оба представители черной теологии, но этот диалог, вот он и позволяет сделать что-то, тем не менее, он лежит в основе этих базовых представлений, и он самый интересный. Здесь есть один вывод теперь вот из этого, что если введение темпоральной оси в трехмерную пространственную систему координат еще, как я подчеркивал, связано с такими с прекондициями материальности, с предусловиями, то есть остается в рамках таких построений таких еще до материальных, до телесных, то, конечно, осью мысли Эйнштейна является применение этого принципа четырехмерности к конкретным инерциальным системам координат. То есть, в принципе, именно такой вывод по отношению к ньютоновской модели и бросается в глаза в первую очередь, когда мы говорим о теории относительности. То есть теория Ньютона, она абсолютна. Это теория абсолютного времени, абсолютного пространства, и все процессы телесности, которые проходят в этих двух системах координат, темпоральные отдельно, системы координат, темпоральные отдельно, а пространственные отдельно, вот все, что попадает туда, то уже подлежит так, настолько жесткой детерминации, что все становится как бы полностью подчиненный, рабским образом подчиненный вот этому материальному или даже подматериальному руковому абсолюту, к черной теологии Ньютона. А Эйнштейн вообще в духе прогрессизма, в духе демократии стремится, явно стремится там, восстановить некоторое право материи, которое может показаться, что Вселенная Ньютона – это некая иерархия. Там есть, остается Бог, там остается его сенсориум в виде пространства, есть абсолютное время. То есть это иерархия. Другое дело, что эта иерархия абсолютно инфернальная, эта иерархия перевернутая по отношению к духовной иерархии субъекта. Это теология объекта у Ньютона, причем фундаментального и абсолютного. Но может показаться она и достаточно средневековой или достаточно такой кастовой, иерархической. И новое время стремится придать этому демократии. И придавая ньютонианской модели демократическое измерение, как раз Эйнштейн и вбрасывает это представление о инерциальной системе отчета, потому что инерциальная система отчета, привязанная к массе, к конкретным телам, конкретной материи, уже заставляет эти абсолютные законы детерминации не то чтобы отступить, но как бы привязаться к конкретной материальной ситуации, отличающейся от другой материальной ситуации. То есть вот инерциальная система координат важна в том, что есть одна инерциальная система координат и другая инерциальная система координат. И эти инерциальные системы координат возникают там, где есть масса, и, соответственно, у одной локальной инерциальной системы координат и у другой локальной инерциальной системы координат есть возможность определенным образом как бы выпростаться из этой жесткой детерминации. То есть время и даже пространство становятся частично, отчасти зависимыми от материи. Еще только в первом самом приближении. Это еще не синергетика, это еще не квантовая механика, это еще не единая теория поля, это еще не теория суперструн. Но тем не менее, вот уже у Эйнштейна есть это стремление восстановить некоторую самодостаточность материальности перед лицом такой жесточайшей, тоталитарной детерминированности механики Ньютона. Это попытка релятивизации доматериальных или подматериальных условий и каузальных закономерностей, роковых, привязать их к телам и тем самым немного, пусть чуть-чуть, пусть на начальном этапе, дать телам некоторую предоставить телам автономность. То есть материя определенным образом повышается, чуть-чуть пока, начальным образом повышается в своих правах, потому что она в зависимости от ее ситуации время, именно временная составляющая, может искривляться, искажаться. То есть позиция наблюдателя – это позиция на самом деле именно этой самой инерциальной системы отчета. Инерциальная система отчета – это и есть позиция наблюдателя. То, что находится внутри этой инерциальной системы отчета. Тут позиция наблюдателя, она движется вместе с этой инерциальной системой отчета. Она не имеет значения внутри нее, а по отношению к другой локальной инерциальной системе отчета. Позиция этого наблюдателя, который видит ее или там хоть готов переместиться в другую инерциальную систему отчета, вот тут его позиция имеет значение, потому что речь идет о разных темпоральностях. Поскольку каждая темпоральность в каждой инерциальной системе отчета привязана к своему сопряженному с данным материальным ансамблем четырехмерному континууму. То есть возникает некоторое повышение статуса материи, что можно было бы воспринимать как такой демократический прогресс или шаг в сторону имманентного материализма, если бы не наше толкование Ньютона, которое оказывается не просто остаточно средневековым или остаточно теологическим, а он оказывается гораздо более авангардным и продвинутым, чем даже материалисты, потому что вот этот черный субматериализм, инфракорпоральный рок Ньютона и его специфическая ультраэкстерналистская антология, она на самом деле находится не выше материи, она не подчиняет материю сверху по каким-то божественным законам. Это бог глубин, бог из глубины материи, бог Ньютона. Черное, это черное божество, которое совершенно имеет другое имя в богословии. И в этом отношении демократическая революция Эйнштейна, направленная, ну и, собственно говоря, постэйнштейнской науки, направленная на то, чтобы вернуть материи ее автономию, ее статус, кажется, что это такая именно прогрессивная революция, утверждающая значение материи, а на самом деле тут не так все просто. Ньютон оказывается в каких-то аспектах гораздо более авангардный, чем Эйнштейн. То есть он своей механической моделью зачерпнул гораздо больше будущего становления науки, потому что, в принципе, показал подматериальную дефинированность самой материальности. То есть он пошел еще глубже и дальше в материю. Он прошел сквозь материю и, в принципе, с обратной стороны от материи обнаружил такие вот перевернутые структуры контраиерархии, черной иерархии, строящиеся из самого глубинного низа, еще более низкого, чем материи, то есть той точки, которая, собственно, быть не могла, об этом мы говорили раньше. И последнее, что я хотел сказать, что по идее построения общей теории относительности после построения специальной у Ньютона, это была то, у Эйнштейна, прошу прощения, построение общей теории относительности после того, как Эйнштейн строит специальную теорию относительности. Вот это тоже определенный диалог с Ньютоном, еще один уровень диалога с Ньютоном, потому что он, Эйнштейн, хочет дать такое описание и такую формализацию явлению гравитации, это базовая тема у Ньютона, и гравитация связана как раз с таким нематериальным воздействием тел. То есть это, в принципе, исток гравитации по тому же Ньютону, он должен находиться даже не в телах, а где-то под телами. Отсюда и особенность этого явления. Истоком гравитации является черный бог, который спит под материей, такой лавкратовский бог-идиот. И, соответственно, Эйнштейн же хочет связать свои инерциальные системы отсчета, поскольку в них действуют массы, а раз масса, то и гравитация, и тяготение. Он хочет связать с определенным общим принципом гравитации. То есть и это уже стремление найти или нащупать некий общий знаменатель тех процессов, которые происходят во всем вот этом уже материальном, состоящем из конкретных инерциальных систем отсчета космосе. То есть вот космос, который теряется, как замечательно сказал Александр Койре, наука премодерна, наука эпохи традиционного общества, она изучала цельный космос, и она же и поддерживала, она конституировала цельный космос. Наука модерна стала разваливать этот космос, она стала отказываться от целого и все больше сосредотачиваться на частях, и тем самым раздробить еще больше и больше этот космос, разносить. То есть она не просто изучала части, она, в принципе, уничтожала целое активно. И в этом преступление науки. Так вот, когда это преступление науки, заключающееся в расчленении единого такого священного цельного космоса, доходит до определенного нижнего предела, а как раз мысль Эйнштейна близка к этому черному нижнему пределу, хотя мысль Ньютона еще дальше, чем он. То есть Ньютон более современный, получается, такой, более прогрессивный, чем Эйнштейн, по крайней мере, гораздо ближе стоит к объектно-ориентированной онтологии, если так внимательно ее продумать. Так вот, Эйнштейн, доходя до таких вот, до такого дробления в своей релятивности, своей относительности инерциальных систем координат, таких локальных наборов масс, он ставит перед собой проблему как бы собрать все заново. То есть развалили космос, расчленили его, ввели в него релятивность, изотропность преобладает везде, детерминированность связана только уже не с такими абсолютными законами, а с такими относительными, с относительными цепочками, цепочками событий, связанных с материальными, с массами. И вот остается собрать вот эти осколки и развалины в одно. Ну, ясно, что сбор и коллекционирование экспонатов как бывшего замка, который снесли, это не то же самое, что реконструкция замка. То есть взять, пронумеровать все экспонаты, разложить их по частям. После того, как замок развален, часть камней потерялась, часть крестьяне использовали там на строительство каких-нибудь там водопроводов или амбаров, то есть многих вещей не достает. И вот идея общей теории относительности, которая по мысли Эйнштейна должна дать ответ на вопрос о фундаментальном значении материи уже. Вот она, теперь материя, которая появляется на втором этапе. В первом этапе не было материи, было пространство и время. Потом оно появилось в специальной системе отчета о Ньютона, в специальной теории относительности. И дальше вот мысль Ньютона двигается, как бы дальше освободить вот достоинство материи, он обращается к теории гравитации при построении общей теории относительности. Это он не завершил, это он передал как следующим поколениям ученых, которым завещал работать над единой теорией поля, чем, в принципе, все и занялись. А с параллельное открытие квантовой механики, о которой мы отдельно поговорим, оно дало еще одну совершенно параллельную линию при разработке этой общей теории относительности, что уже преодолело некоторые изначальные намерения самого Эйнштейна и придало всей инициативе совершенно другой характер, гораздо более полный, но тем не менее в том же самом направлении. Речь идет о реабилитации материи. То есть третий этап, который наметил Эйнштейн в общей теории относительности, но не завершил, это реабилитировать материю. При этом основа у Ньютона источником гравитации была, в принципе, несмотря на то, что проявлялась она через массы и воздействие одной массы на другую, в принципе, источником гравитации тоже было нечто подматериальное. То есть нечто, что находилось где-то на той же глубине под материей и телесностью, что и пространство и время. То есть, да, конечно, гравитация, в отличие от пространства и времени, непосредственно связана с массами, но она не совпадает, гравитация, с массами. В том-то и дело, что это движение не от массы к массе, не от тела к телу, а это совсем нечто еще более фундаментальное, чем телесность. Это некая сковывающая парадигма телесности, стягивающая. Это онтологический лед, метафизический лед, которым пронизана эта обезвоженная, бездушная, мертвая вселенная Ньютона, из которой изъяли мировую душу. И в этом отношении по Ньютону искать истоки гравитации надо не в материи. Вот тоже очень важный момент. Вроде да, вроде бы формально все именно там, где есть материя, там есть гравитация. Но истоки гравитации, а не сама гравитация, они ведут туда же, в черную теологию. Собственно говоря, как и представление о силе, которое является внешней по отношению к каждому из тел, вполне логично задаться вопросом, а откуда же сама тело в этот, сама сила в этот материальный мир у Ньютона проникает. Она проникает из-под него, как раз от того черного бога, который и представляет собой вот совокупность таких фундаментальных предестинаций бога как абсолютного материального властителя, чистого злого демиурга гностиков. Это у Ньютона. А у Эйнштейна снова идея гравитации требует связи с материей. Эйнштейн упорно, упрямо в духе демократического идеи прогресса пытается вернуть утраченное в классической механике достоинство материальным массам. И вот эти материальные массы, такой, в общем, пролетарский замысел, пролетарская революция в науке, вернуть массам их фундаментальное значение в истории физики, и через них, и через их переосмысление уже в новых совершенно условиях этой релятивистской физики, через них объяснить гравитацию, не через ньютоновскую подразумеваемую теологию, а через материю. Вот интересно, как такой невысказанный, незафиксированный диалог Эйнштейна с Ньютоном позволяет понять ключевые моменты в становлении его теории и, собственно говоря, все, что за этим последовало. Итак, я даже, вы знаете, вот в одной из работ недавно думал над следующим, как Александр Кайре, историк науки, очень интересный, к которому я неоднократно обращался, как он трактует Галилея и Ньютона по отношению к аристотелианству. Я всегда был возмущен его стремлением сблизить Галилея и Ньютона с Платоном против Аристотеля, то есть как бы соотнести платоническую критику Аристотеля, ну, не Платонова, не самого Платона, а платоников, Плотина, например, критику платонизма со стороны платонизма Аристотеля, доминирующего в Средневековье, и, соответственно, критику со стороны материалистической новой науки тоже Аристотеля. То есть по Кайре получается, что это сходные вещи, и действительно в диалогах Галилея возникает образ Платона в качестве какой-то позитивной отсылки. И у Джордана Бруно вообще Платон там преобладает. А у Ньютона Кайре говорит, что у него был платонизм, потому что вот это божество Ньютона, хотя и, конечно, очень своеобразное, но оно трансцендентно имманентному миру тел. Оно такое нематериальное. Я вот думал, как мне это все не нравится, потому что это совсем неправильно. Платон – это вертикаль, это внутреннее, это субъект, это ум, нус, дух, душа. А Галилей и Ньютон – это прямо противоположно. Но здесь можно сказать так, что вертикаль может вести в двух направлениях. Есть верхняя вертикаль, которая идет с горизонта вверх, а есть еще нижняя вертикаль, которая идет с горизонта вниз. Ну и в этом отношении та и та вертикаль. Но одна падение под мир феноменов в метафизику материи, даже в теологию материи, а другая ведет над миром феноменов вверх в области стоков. Так вот, такой материалистический, условно, на язык не ворочать, назвать платонизмом Галилея и Ньютона, это как раз на самом деле, как и Демокрита, кстати, это идея создания такой контртеологии, контрметафизики, нижней вертикали, где феномены материально-телесного мира, в котором мы находимся, в горизонте, в котором мы находимся, они выводятся из какой-то глубинной зоны подматериальных начал, то есть еще более глубоких, более инфернальных, чем сама телесность. Это опрокинутый платонизм, это предельный антиплатонизм, но настолько не просто умеренный неплатонизм Аристотеля или феноменологии, а именно как раз такой контрплатонизм агрессивный титанического начала, но который может чем-то напоминать за счет своей вертикальности именно платонизм. И вот если рассмотреть, ну, условно, конечно, мне очень не хочется упоминать слово платонизм в этом контексте, я просто повторяю за Кайре, вот давайте к нему претензии все. Вот да, если признать, что у Ньютона есть нечто напоминающее черный платонизм, перевернутый платонизм, то у Эйнштейна есть нечто напоминающее черный аристотелизм, потому что он хочет вернуть объяснение мира от таких абсолютных подтелесных инфракорпоральных начал метафизических, как в классической механике Ньютона, хочет вернуть ближе к материи. Вот это движение, с одной стороны, кажется, что это движение к имманентности, что это движение к материальности, что это как бы прогрессивно-демократическое. Но с чем сравнивать? Если сравнивать материализм, вот такой эйнштейновский материализм с полноценной, кажется, полноценной физикой, это будет, конечно, вот такая революция прогресса и современности против традиции. Но если понять, что Эйнштейн действует уже давно не в этой парадигме, что Эйнштейн – это не феномен позднего средневековья там, или возрождения, или начала нового времени, а что это, Эйнштейн – это феномен конца нового времени, то тогда становится вот его идея создать некий материалистический, экстерналистский аналог объяснения мира через телесно-материальные уровни, это все равно ближе к Аристотелю, чем к черному Аристотелю, экстерналистской версии Аристотеля, Аристотель с той экстерналистской стороны, чем к экстерналистскому платонизму или черному платонизму Ньютона. Ну, не знаю, насколько вот это последнее замечание окажется понятным, но, в принципе, если Кайре люди читают и как-то рассматривают, и к нему относятся всерьез, то подобного рода замечания, мне кажется, прояснит и самого, и то, что Кайре имеет в виду, и почему вообще можно говорить о каком-то там о вертикализме Ньютона, и одновременно проясняет интенцию научной воли или эпистемологической ориентации Эйнштейна, стремящегося восстановить роль в рамках абсолютно экстернальной онтологии, то есть псевдологии. Это мы не будем забывать, мы уже давно находимся, по крайней мере, в естественно-научных дисциплинах, в новом времени, а следовательно, в сфере псевдологии, что не всегда так в философии нового времени, но практически всегда так в науке нового времени. И вот находясь там, в этой псевдологической зоне, где ничего из того, о чем они говорят, ни один, ни другой не существует, существовать не может, кроме как в сатанинских грезах, такого темного и темных первертных коридорах ада, в сознании демона, в проектах злого демиурга. Кроме этого нигде нет. Но там тоже есть свои градации, там есть вот свои демонологические дифференциалы. Черный аристотелизм такого материалистической феноменологии Эйнштейна против глубинной, трансцендентной вертикали вниз в черной теологии классической механики Ньютона. Ну, на этом мы закончим. Еще одну часть наших демонологических исследований темпоральности в науке нового времени. И, конечно, наверное, очевидно всем тем, кто слушает этот курс, что никакого отношения ко времени все эти экстравагантные и темные конструкции не имеют. Мы находимся внутри сознания демона, который переосмысляет действительные категории, процессы, идеи, теории, истины, философские учения в рамках своей совершенно внутренней черной аналогии. И такого времени ни ньютоновского, ни релятивного, эйнштейновского, обратимого или необратимого, просто не существует. Это некие метафизические построения, ничего общего ни с какой феноменологией даже не имеющие, но создающие свою собственную виртуальную черную феноменологию, с которой мы и имеем дело. Всего доброго. Это была лекция из цикла «Доксы и парадоксы времени», посвященная теории относительности Эйнштейна. Take your time.